В их столиках горели настольные лампы из тех, что стоят целое состояние, даже если продаются за полцены на распродаже в универмаге Харронс. «Присаживайтесь», — предложил Гай. Кресло оказалось даже мягче, чем выглядело, и Клодии захотелось сбросить туфли и забраться в него с ногами. Она ожидала, что он сядет напротив, по другую сторону кофейного столика. Но Гамильтон сказал: «Извините, мне надо сделать несколько телефонных звонков. Пожалуйста». Захватив с собой мобильный телефон, лежавший на боковом столике, он удалился. Слава богу, что Гай не взял с собой телефон в ресторан. Потом Клодии пришла в голову другая мысль. Номер телефона, который он ей дал, очевидно, не был номером мобильного телефона. Иначе на ее звонок не ответила бы миссис поджатые губы. Какой из этого можно сделать вывод? Что он не раздает свой личный номер телефона направо и налево? Что он не дает свой личный номер женщинам? А почему, дорогая моя? Очевидно, он опасается, что те начнут докучать ему. А о чем это говорит? Что такое уже случалось? Ему докучали и раньше. Более чем вероятно. Как только за ним закрылась двустворчатая дверь, внимание девушки привлек журнал на кофейном столике. Там лежали и другие журналы, сложенные аккуратной стопкой. Но этот был раскрыт на развороте, где напечатали статью «Как добиться наивысшего качества секса». Это был иллюстрированный журнал для молодых женщин, который Клодия тоже иногда покупала. Статья ее не очень заинтересовала, несмотря на заголовок. Едва ли там будет сказано что-то, о чем она не читала раньше. Не надевайте штанишки, когда идете на свидание, и скажите ему об этом во время ужина. Намажьте его кленовым сиропом и слижите сироп языком. И так далее в том же духе. Ее заинтересовало другое. Почему Аннушка, а это наверняка сделала она, оставила журнал раскрытым на этой странице? Не для того же, чтобы шокировать отца. Если только Клодия не ошибается, для этого, видимо, были какие-то более веские причины. Похоже, однако, что Гай не доставит дочери удовольствия и, наверное, даже не поморщится. Но если не на него, то на кого это рассчитано? Несомненно, на миссис поджатые губы. Судя по ее виду, она как раз из тех особ, которые без конца ворчат на то, что по телевидению якобы показывают чернуху и порнуху. Закрыв журнал, Клодия взяла со стола другой и все еще читала его, когда Гай вернулся в гостиную. Усевшись напротив, он извинился. «Не стоит извиняться. Настало время для светской беседы», — подумала Клодия, кладя журнал на столик. «Теперь, когда с обедом покончено, скажите, за что Аннушку исключили из школы?» Он уселся поудобнее, положив ногу на ногу так, что лодыжка одной ноги оказалась на колене другой. «Почему бы вам не спросить у нее? Она расскажет об этом в мельчайших подробностях, которые я опустил бы. Это поможет сломать лед в общении». Только было Клодия хотела ответить, если она вернется до полуночи, как дверь распахнулась. вошла мисс.